do shit until they murder me. Алло. Да. Елена Александровна? Да, вот так. Сервис компании НБА «Финансы» Кабан Ольга Викторовна, ведет запись разговора. У вас задолженность компании «Платинга.ру» была оформлена вами займ 5 августа. 14 100 рублей. 181 день нарушений, сумма долга 38 950 рублей. Необходимо внести оплату до 20 числа. Какой из этих трех дней намерены оплачивать? Не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. Значит, пишите заявление, Елена Александровна. Зачем мне это надо, если я могу просто не обсуждать? Будете обсуждать. Серьезно? Вы меня заставите? Да. Но я жду, заставляете. Если вы зарегистрированы, будут вы за специалиста. Ага, конечно, да. Елена Александровна, будете обсуждать на рабочем месте, где вы работаете. Господи, вам самой не смешно вот такую чушь нести? Нет, не смешно. В вашей МБАшке никогда не существовало никаких выездных специалистов. Никто никуда. Вы ездите только по офису своему на креселках и все, на стульчиках. Больше никуда никто не ездит. У нас Елена Александровна, что не можете до сих пор долги свои закрыть. Вас это не касается. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Свои долги закрывают. Бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу-бу-бу-бу. Бу-бу. Бу. Расскажите мне, пожалуйста, Елена. Я же уже сказала, что не обсуждаю свои финансовые вопросы с третьими лицами. И где я нахожусь, вас вообще не касается. Коллеги, да? Не касается. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Аркадьевна, верно? Представьтесь сначала. МФК 4 финансовая компания «Вивус». Меня зовут Григорий Сергей Владимирович, разбор записи находится. Да, это я. Дату рождения, пожалуйста, в целях информационной безопасности. Нет. Что? Нет. Что нет? У вас дату рождения нет? Ну, для вас нет. А почему? Потому что это мои персональные данные, с чего я вдруг должна вам их озвучивать. Так вы их указали в компании. Я представитель не по компании. Телефону. Мы не распространяем ваши персональные данные. Что не по телефону? Указала. Какая разница? Вы в интернете? Вы в интернете? Ну, я в интернете данные. Видела, где я указываю, на каком сайте. Вы сейчас звоните по мобильному телефону. Как-то вас идентифицировать невозможно. Бывают сайты дубляжи. Сайты дубляжи. Ой, мошеннические, прям точно-точно такие же. Мы не говорим фигню. Вам все сказано. Бывает, звоните, сайте, звоните с официального номера, который на официальный сайте указан. Номер компании. Официальный номер компании. В интернете зайдите. Который вот, 3 на минуты сайте буквально. Указан. Номер 906-248-16-8. Номер на сайте указан для указан. Вас, чтобы вы звонили вот бесплатно. Вы, Людмила вам Аркадьевна. Уже все сказано. В общем. Людмила Аркадьевна, бесплатно. Вы не надо ничего говорить. Ну, зачем все. Уклонять? Можете быть свободны вот это, тогда. Скажите, пожалуйста. От какой оплаты, кому, куда, сколько? Людмила Аркадьевна. Что такое? Компания. Вивус. Кому, куда, сколько? Что такое? Зачем вы уклоняетесь от оплаты? Почему? Кому, куда, сколько? Что уклоняетесь? Вы что болтаете? Почему вы это делаете? Что я делаю? Уклоняйтесь от оплаты. Да бред это все. Ерунда. Пожалуйста. 230-й федеральный закон. Ознакомьтесь, пожалуйста. Зачем мне 230-й закон, который регулирует вашу деятельность? Ну, прочитайте, пожалуйста. Зачем мне это нужно? Это вы должны его раньше знать, брали, займ оплатили. И? А сейчас что случилось у вас? Не ваше дело. Наше дело. Вы же деньги не отдаете. И чего? Приоритеты расставляйте. Сидите, ждите. Правильно. Может, когда-нибудь Давай отдам, если вам повезет. Хорошо, мы тогда группу отправляем. Регистрацию, пожалуйста. Какую группу? Музыкальную? А там будет... Солистка Леночка, то что училась на год младше. Да, да, да. Да, будет? А вокалист, басист, адрес все будут, пожалуйста. Да, конечно. Адрес регистрации. Я вам адрес регистрации обязательно продиктую. Дату рождения не продиктовала, вот адрес регистрации пожалуйста. Сразу. Адрес регистрации. А вы мне свой? Конечно. А вы мне свой? просто зачем? А вам мой зачем? Если вы представитель компании, у вас есть мой адрес. А вы сейчас вымогаете, Аркадий, зачем-то у меня персональные данные. Со мной больше можно договориться, чем с вами. Конечно. Такова и вот цель и была. Сидите долго. Хорошо. Удачи, без проблем. Удачи вам по жизни. Благодарю. Идите дальше микрофинансовую. Благодарю. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте, могу поговорить с Анастасией Сергеевной? Говорите. Это вы, Анастасия Сергеевна? Да. Здравствуйте, меня зовут Алена, я представляю Почта Банк. Звоню уточнить информацию по вашему кредитному договору наличными. 20 апреля у вас предстоит штат оплатного списания 9777 рублей. Подскажите, пожалуйста, оплату уже вносили, только планируете внести платеж? Не скажу. Что, простите? Не скажу. Что именно не скажете? Ничего не скажу. Как? Подскажите, пожалуйста, в связи с чем? Вредная я. Хочу, чтобы вы мучились. Анастасия Сергеевна. В неведении. Не видите ничего? Ничего. Анастасия Сергеевна, да. Вы не могли бы уточнить информацию? Нет. В таком случае мы должны вас проконсультировать в полном объеме. У вас платеж 20 числа в субботу 9777 рублей по договору. Если оплата не поступит вовремя, у вас будет начисление комиссии неустоек 500 рублей первый пропуск, последующий по 2200 рублей. Обалдеть. Соответственно, договор в связи с этим продлится. Также неустойка будет начислена 20% годовых ежедневно на сумму задолженности. Для оплаты мы рекомендуем использовать вам банкомат Почта Банка, мобильное приложение Почта Банка, система Киви Рапида. Ранее, я вижу, также выходили на задолженность. Скажите, пожалуйста, в связи с чем у вас задержка по оплате? Не скажу. Хорошо, тогда мы вам перезвоним, как у вас будет время и откуда настроение. Откуда ты знаешь, когда у меня будет время? Анастасия Сергеевна, во-первых, не ты, а вы разговариваете с сотрудником банка. Ничего, ты что, важная птица. Всего какая-то. Доброго, до свидания. Что это тебе на... Алло. Да. Здравствуйте, а могу я поговорить с Светланой Валерьевной? А вы кто? Меня зовут Рухлов Валерий Владимирович, я звоню вам с компании IndieCollect, наш разговор записывается. О, говорите. Светлана Валерьевна, назовите, пожалуйста, дату вашего рождения, чтобы провести идентификацию. Ой, не могу этого сделать. Я пока вас еще не идентифицировала. Вы там хорошо. Похлопочите у кредитора, пусть он мне уведомление это все-таки направит. А то у нас с вами неконструктивный диалог получится в очередной раз. Хорошо, спасибо, всего доброго. Пока. Да. Здравствуйте. Говорите. Это Финбанк, служба экономической безопасности. Зовут меня Ирина Васильевна. Я по поводу Антона Дмитриевича. Знаете его? Да. Он вам кем приходится? Это тайна нашей честной жизни. Пожалуйста. Спасибо. Как минимум буду понимать, что вы его знаете. Если он рядом, пригласите его к телефону. Нет, не рядом. Не рядом. Ему нужно будет сегодня нам позвонить, работаем до 5. А как он об этом узнает? У него есть обязательства, которые вы передадите. А так кто так решил? Потому что мы дозвониться не можем. И кто решил, этот телефон, что я буду как что-то передавать? Ну, не будете, будете слушать наши звонки каждый день, поэтому... Ой, как страшно. С ума сойти прям. Да. Добрый вечер. Могу я поговорить с Анастасией Сергеевной? Говорите. Здравствуйте, меня зовут Ольга, я представляю Почта Банк. Я звоню вам, чтобы напомнить, что до 20 апреля необходимо сделать очередной платеж по потребительскому кредиту адресный. Сумма платежа 9777 рублей. Оплата своевременно произойдет. Вы думаете, одного напоминания за день недостаточно? Надо два раза в день напомнить мне, да? Вам уже приходили звонки? Звонки не приходили, мне звонили. Мне не нравится ваша формулировка, что приходили звонки. Не так выразилась. Звонки да. поступали вам? Мне сегодня звонили, да. Оплата своевременно будет внесена от вас? А сколько раз еще вы позвоните и спросите? Система набирает автоматически клиентам Почта Банка. Если мы сейчас с вами сделаем отметку о том, что вы внесете денежные средства тогда-то, тогда-то, через такую-то платежную систему, то вам звонки уже больше не будут поступать. Это вы меня сейчас шантажируете? Я вас не шантажирую. Фамилия, имя, отчество назовите ваше. Не имею права называть свои... В смысле, как это не имеете права? Вы сотрудник банка, вы на работе находитесь. Вы сейчас обрабатываете мои... Алло. Да. Алло. Говорите. Здравствуйте. Милее. Анастасия Сергеевна, вы меня хорошо слышите? Нормально. Замечательно. Давайте я вам представлюсь. Это офис «Протек», профессиональный службы взыскания. Зовут меня Тихонов Иван Владимирович. Зовут меня что-нибудь записывать. Анастасия Сергеевна, звонок по поводу долга вашего. Нет, который нам был перезаписан, по которому подаем реквизиты, для оплаты у вас изменились. Сумму какую подготовили? Нет, никакого долга. Не выдумывайте. Анастасия Сергеевна, вы не имеете права в одностороннем порядке отказаться от того, да нет никакого долга. Вы знаете прекрасно данную 310 статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Да. Но если бы его не было, вам бы, наверное, звонок бы не поступал, правильно? Не, я думаю, мошенник-вымогатель просто. Ну, нет, вы ошибаетесь. Нет, не ошибаюсь. Вы вымогаете деньги, вымогаете. Мошенническим способом. Вымогатель. Вымогает чужое. Так чужое вы и вымогаете. У меня только мои деньги, у меня других нету. А свое требует. У меня нет ваших денег. Не было никогда. Тихонов, окститесь. Должны на основании вашего договора. Вам уже все сказано. Короче, нет никакого долга, соответственно, платить я ничего не буду. Ну, как вы ничего не будете платить? Да как вам кверху? Не буду, да и все. Компании. Почему вы не решаете вопрос? Да нет у меня никаких вопросов. Вы долга никакого нет. Нет. 21 ноября 2017 года вы оформили... На сайте турбозаимости шкалы. Да, чушь, то есть не было такого. Ну, то есть вы сейчас пытаетесь уверить меня, то, что вы ничего не оформили. Уверить вас? Да мне вообще глубоко насрать, что вы-то будете думать. Я настоятельно рекомендую беседовать скорее. Ага, вы свое настояние засуньте себе в задницу и проверните до щелчка. Ну, видимо, почту к диалогу вы не готовы. Ага. Да. Алло? Да. Алло, Людмила, здравствуйте. Говорите. Я представлюсь, Волков Андрей Владимирович меня зовут. Отдел по работе с задолженностью ООО «Финпротек». А ваш договор с МФК «Турбозаем» был переуступлен в нашу организацию. Реквизиты для оплаты изменений, все разговор записывается. В личный кабинет «Турбозаем» зайдите, пожалуйста. Личный кабинет не является доказательством. На бумаге есть доказательства какие-то? Кредитор сам вправе выбирать, как уведомлять должника. А где такое написано? Это кредитор сам придумал? Дней, не до хрена ли прав он себе там причислил? Хватит читать свой скрипт. Дней. Хоть 30, хоть 60, хоть 80. Пока письмо не получила я... Вот, пока не получила письмо, никаких разговоров быть не может. Тогда, Людмила Аркадьевна, к диалогу, пожалуйста, подготовьтесь. Ну, вы подготовьтесь самостоятельно к диалогу. Мы всегда готовы. Если вы всегда готовы, тогда где письмо? Если вы всегда готовы, как пионеры. Это вопрос к Почте России, Людмила Аркадьевна. Ну, естественно. Трек номер письма назовите мне, пожалуйста. А, я такой информации не говорите, готовы. Ну и как, вот где же ваша подготовка-то? Всего Аркадина доброго. Подождите, я сейчас с вами не закончила, да? Мошенник, стоять. Ну, что у вас, меня? Давайте, называйте мне свои регистрационные данные. Регистрационные? Какие именно? Регистрационные данные юридического лица. Город Ульяновск, Карла Маркса, 13А, корпус 1. Ага. Дальше. Регистрационный номер свидетельства о внесении сведений в юридическом лице. Ага. Государственный юрист юридических лиц. 1-18-73-00-L. Ага. Можете посмотреть. Федеральная служба судебных приставов, наверное, знаете сайт. Вся информация там есть. Что дальше? ИНН УГРН. ИНН УГРН. Сейчас вам назову. Можете записать даже. ИНН 732-516-2705. Дальше. ОГРН 118-732-501-8143. Ага. Что-то еще вам нужно? Не, хватит. Можете быть свободны. Ну, с вами тоже свяжемся, Людмила Аркадьевна. До свидания. А смысл? Мы имеем право вам звонить, потому что вы должницы. Кто это сказал? Кто это сказал, что я должница? У вас имеется долг перед нашей компанией, Людмила Аркадьевна. Вы доказали свои права в судебном порядке? Людмила Аркадьевна, а разве здесь вообще сейчас вопрос о суде шел? Вообще, свои права нужно доказывать новому кредитору обычно в судебном порядке. Сначала, прежде чем с человека что-то требовать. Чего вы взяли? Что вы взяли? Что я на слово поверю? Какому-то телефонному мошеннику, что ли? Вот в суд, когда сходите, вот зафиксируйте у себя там поглубже зафиксируйте, так. Что до суда ни копейки не получите. Ага. Ну а по поводу суда, Людмила Аркадьевна, я вам могу сказать, в соответствии с пунктом 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в случае решения суда не в пользу заемщика... Так вы не ходите в суд никогда. Какое решение суда? Вы продадите кому-то. Вернее, даже не вы. Вам-то на самом деле никто ничего не продал. Вас просто вы ручные коллекторы и кого там... Так. Турбозайма вас просто привлекли, и вы врете. Хорошо. Хорошо. Вы, у вас, Людмила Аркадьевна, еще вопросы есть? У меня есть утверждений очень много. Ага, хорошо. Но мы, естественно, в рамках закона вам будем продолжать звонить, пока вы диалогу не будете готовы. Но я в рамках закона буду посылать вас нахер тогда. Хорошо, подготовьте диалогу, Людмила Аркадьевна. Почему это? Пока.